«Да, Матя, что у тебя?» В трубке послышалось тихое шуршание, что после сменилось голосом недовольного француза, очень недовольного и очень злого. «Блэк, ты мне, конечно, брат, но это переходит все границы. Куэ Диабле 65, а чем ты?» Перебил я поток едва различимых из-за скорости произношения французских ругательств. Где-то на краю сознания царапнуло смутное предчувствие, еще не озвученного обещания испорченного дня. Ларти сделал паузу и глубоко вздохнул. Когда он снова заговорил, каждое его слово произносилось едва ли не по слогам, и в каждом звучал гнев. «Я спрашивал тебя, должен ли я был что-то знать о грузе, и что услышал в ответ? Не волнуйся, все чисто, никаких проблем не возникнет, не так ли? Я поверил тебе, а в итоге выгляжу полным нигаут 66 перед своими клиентами. Это, знаешь ли, немалый урон по репутации, моей репутации, Анри, так дела не делаются. Матья, погоди, погоди, о чем речь, что не так с грузом?» На другом конце связи снова возникла пауза, затем послышался еще один тяжелый вздох, будто собеседник старался взять свои эмоции под контроль. На таможне среди груза обнаружили экспонат, недавно украденный с Иранского музея, начал он, стараясь говорить спокойно, но надолго его не хватило. Теперь все конфисковано до выяснения обстоятельств происхождения остальных предметов. Приятный сюрприз, ничего не скажешь. Едкостью последней фразы можно было прожечь металл в толстом хранилище швейцарского банка. Бред какой-то. Послушай, на все есть документы, там нет ничего теневого. Объясни это дауанистам 67 и Интерполу 68. Потому что я не имею ни малейшего понятия, каким образом среди ввозимых предметов искусства оказался краденный экспонат. Не теперь, когда узнал об этом последнем. А моему помощнику грозит срок за контрабанду, и это как минимум. Где ты сейчас? Я прилечу первым рейсом, и мы все выясним. Орли 69. Жду, сухо произнес тот прежде, чем отключиться. Я поспешил в гардеробную и едва сдерживался, чтобы ничего не разбить в приступе злости. Нужно было собраться и обрадовать свою девушку. И не только ее. Я почти готова, сказала Дафна, показываясь на секунду на пороге комнаты. С ее лица не сходила легкая предвкушающая улыбка, пока она искала на многочисленных полках подходящие туфли к новому платью. Я глядел на нее со спины и думал только о неудачном времени для еще одной проблемы. Хотя, когда они приходили вовремя, Даф, позвал я ее, морально готовясь к ее реакции. Прогулку придется отложить. Срочно нужно в Париж. Рабочие вопросы. Мне очень жаль. Что ж, значит, перенесем прогулку на другой раз. Ничего страшного. Дафна старалась не демонстрировать своего разочарования от услышанного. Да и в целом, она никогда не устраивала сцен, спокойно принимала мои постоянные рабочие встречи, поездки, внезапные смены планов в последний момент. И за это я был ей благодарен. Хитроу. Париж. Сейчас. Документы на Персию. Все при встрече. Короткое сообщение отправилось адресату. Лондон, Министерство магии, 11.43, 19 сентября 2009 года. Кабинет новоиспеченной главы магического правопорядка утопал в цветах и поздравлениях от друзей, коллег и просто незнакомых людей. Героиня войны сегодня отмечала свой 30-й день рождения. Отмечала на работе, как и другие праздники. Посвящала ей все свое рабочее и личное время. Без мужа, семьи, детей и даже парня, работа и карьера стала ее смыслом жизни или чем-то близким к этому понятию. Сколько лет она трудилась ради этой должности, и теперь этот просторный кабинет с большими зачарованными окнами принадлежал ей. Вам нужно это увидеть. В кабинет без стука ворвался ее бывший коллега, а теперь один из ее новых подчиненных. Что такое, Колл? Гермиона подняла голову от очередного прошения об амнистии, которыми осаждали ее семьи заключенных пожирателей. Пересмотр приговора старшего Малфоя стал сигналом для остальных завалить ее горой исписанных пергаментов, отчего бумажной работы прибавилось. Экстренный выпуск пророка только что пришел, взбудораженно протараторил Вестер. Его лицо было перекошено. Смотрите, вся передовица посвящена этому пропавшему выпускнику. Хаттерсу, помните? Девушка нахмурилась. За мельтешением подчиненного ей не удавалось разглядеть заголовок статьи, хотя дело о пропаже Барри Хаттерса она помнила. Громкое было дело, даже в пророке несколько раз публиковался призыв о помощи в поисках. Безрезультатно. Она читала отчет, когда готовила сводку по раскрываемости Аврората для тогдашнего главы департамента. Спустя месяц расследование зашло в тупик, и парня признали без вести пропавшим. Затем перед ее глазами оказалось фото, что занимало большую часть статьи, и она застыла. По спине прошелся мороз. Недавно съеденный кусочек праздничного торта запросился наружу. Она поспешно отпила немного воды со стоящего рядом стакана. Ей едва удалось сдержать рвотный рефлекс. Однако неприятный привкус желчи так и не исчез. За свою десятилетнюю карьеру в сфере правосудия, Гермионе приходилось сталкиваться со многим. Очень многим, но только не с таким. Не с такой бесчеловечной жестокостью. В том изуродованном теле, обескровленном и лишенном кожного покрова, едва ли можно было бы узнать 18-летнего парня, не без зелья родства, но в нем не было нужды, лицо осталось нетронутым, совершенно белое, с выделяющимися серыми прожилками опустевших вен. Казалось, будто Хаттерса одели в весьма реалистичный костюм к Хэллоуину, перед тем как убить. Однако хуже всего были глаза, точнее две бездонные черные дыры на их месте. Нет, с таким она никогда прежде не сталкивалась. Почему о таком я узнаю из газеты, а не от Стивенсона? Чем Аврарат вообще занимается? Гермиона постаралась говорить ровно, только голос невольно срывался в дрожь. От праздничного настроения не осталось и следа. Похоже, что журналисты пронюхали обо всем первыми, на лбу мужчины виднелись следы испарины. Видимо, увиденное потрясло его не меньше, чем ее. Думаете, это дело рук подражателей? Сомневаюсь, она покачала головой, не зная, что и думать. Озноб не отпускал. Война с Волдемортом была давно окончена и все его пожиратели получили заслуженное наказание в Азкабане. Но время от времени, тут и там, объявлялись отдельные отбросы, что подражали приспешникам почившего лорда. Нелепые маски, широкие балахоны, несерьезные правонарушения, хулиганство, пьяные разбои и мелкие кражи. Слава Мерлину, их проступки даже не попадали на страницы пророка. Сегодняшнее преступление и близко не стояло с ними. В кабинет бесшумно залетел красный конверт. Гермиона быстро вскрыла его и пробежалась по содержимому. Аврарат? Нет, министр. Созывает срочное собрание. Гермиона поднялась и стала осторожно обходить расставленные по всем горизонтальным поверхностям букеты. Пока меня не будет. Вестер направился следом за ней и по пути произнес. Я поищу все, что можно по этому делу. «Мисс Грингер, не беспокойтесь, поздновато для такого пожелания, Коул, первыми всегда страдают невиновные дети, или вчерашние школьники. Примечание к части, оставите комментарий, ведь правда, очень не хватает вашего мнения, может есть что-то, чего вам не хватает в истории. Буду учитывать пожелания по возможности 3, упт, совсем забыла выложить ссылки на тату Гарольда, https://ipco.il.0.mqhd. Портрет, https://ipco.mhlmq9j, пепельницу, https://ipco.istj.wbzg, чаптер 15, it doesn't matter if it leads to nothing. Примечание к части, простите за задержку, почему-то эти месяцы оказались полными завалов на работе, но без долгих прелюдий, наслаждайтесь главой. Заглавие, асцендант Странгер, Текиастёб Бацк, https://www.youtube.com/watch/vk2/10fb6x8list/6hukn3bobv9rwb4a8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8000005/8 Watch Wect P00 Filist Pl на 6 Hukn Trit Bob в 9 RWB 4 A8 или 05 U8 в G-Index 30 Апчин Нелгата Сицрит Санёу Кейп. Дикуп Хербанис Бутлиавик Хесаулалани. Бой Витха Брокин Саул. Пхеарт Витха Гапинг Холи. Дарк Твистит Фантасы Турнит Ториалиты. Киссинг Диат Хант Ласинг Мыбриатх. Медник Хаурс. Саблистреет Пассагис. Фаргаттин Савагис. Фаргаттин Савагис Мрмс. Банис. Лондон Министерство магии 13-11-19 сентября 2009 года. Она будто вернулась в прошлое. Во время террора Волдеморта и его прихвостней, когда передовицы пророка каждый день пестрили новыми фотографиями убиенных или покалеченных ими людей, а иногда и просто осиротевших детей. Скольких сил им стоила та победа, скольких жертв. И ради чего, чтобы место почившего лорда занял кто-то другой, столь же сумасшедший, если не больше, маньяк. Вот какие полузабытые ассоциации у нее вызывала та фотография. Для магического мира это было малознакомым понятием. Для них совершенно обыденным явлением считались убийцы, отравители и воры, но только не серийники и маньяки. Оттого обезображенное и выставленное на всеобщее обозрение под стенами редакции тело убитого парня вызывало такой панический страх. Для обычных людей подобное было, если и не частым явлением, то весьма привычным. Гермиона все еще помнила, как однажды дома на пасхальных каникулах перед окончанием четвертого курса увидела новостной репортаж о поимке и начавшемся суде над Стивеном Гривисоном 70, серийнике, убившим четверых подростков. Как и собственное удивление, когда на экране показали портрет симпатичного и интеллигентного с виду молодого мужчины, что был старше ее всего на 10 лет. Хотя чему тут удивляться, тот же Редб был красавцем и умнейшим волшебником своего поколения, пока не спустил с цепи внутреннего монстра. Или у таких людей он и не был никогда прикован. «Мисс Грингер, вы тоже полагаете, это подражатели?» Голос министра отвлек ее от созерцания папки со скудным отчетом Аврората. Она подняла голову и посмотрела на сидящего в центре стола уставшего седоволосого мужчину. «Стареет», — внезапно подумалось ей. Джон Локост, избранный министром в 2004 году, взамен ушедшего на покой Кингсли Бруствера, в прошлом году отметил 76-летие. И, хотя для волшебников это не считалось преклонным возрастом, каждый год, что он провел на посту министра, сказывался на нем не самым лучшим образом. Да и пропажа любимой племянницы стала сильным ударом по нему, от которого он, похоже, уже не оправится. Вряд ли это кто-то из них, министр. Потерпевший был полукровкой, подражатели же обычно выбирают кого-то из маглорожденных. Да и дальше мелкого хулиганства те никогда не заходили. Гермиона повторила снова все то, что ранее говорила своему заместителю. И, чем больше она думала об этом, тем сильнее росла ее уверенность в собственных словах. «Нет, здесь нужно искать кого-то другого». «И кого же вы предлагаете искать, мисс Грингер?» Слева от нее раздался недовольный голос главного Аврора. Он сидел, расслабленно откинувшись на спинку своего кресла, и не сводил с нее внимательного взгляда. «А вот и первые препирательства на новой должности». Внутренне поморщилась женщина. Внешне же она осталась совершенно спокойной и невозмутимой. «Полагаю, это ваша работа искать виновных, Аврор Стивенс. Моя же убеждаться в том, что они ответят согласно всей строгости закона». «Согласно всей строгости закона», — повторил Ричард и затем с ухмылкой добавил. «Интересная трактовка амнистии Люциуса Малфоя. Или пожиратели нынче не заслуживают тюремного заключения? Малфой увешан клятвами с ног до головы, да и к тому же оказывает содействие в поимке подражателей, и вам, Ричард, это прекрасно известно, да и в целом претензии не по адресу. Решение об его освобождении принималось еще Вильфридом, вот ему и жалуйтесь. Хотя нет, теперь я вместо него, и этот вопрос на данный момент закрыт. Если он думал ее подловить, то зря надеялся. Пусть она и занимала должность главы департамента всего несколько дней, но заместителем Болтона была куда дольше и, естественно, была в курсе его дел. Та знаем мы, какое содействие он оказывает, как был скользким типом, так им и остался. Такого даже годы Азкабана не исправит, не то, что. Господа, господа, не будем ругаться. Ссоры общему делу не помогут, поспешил вмешаться министр, прежде чем разговор перешел бы на личности. Затем он обратился напрямую к Аврору. «Ричард, вы можете что-то добавить к вашему отчету? Может ли быть связь между этим мальчиком и другими пропавшими?» Небольшая пауза, за которой скрывалось отнюдь не переживание за остальных пропавших. И это прекрасно понимали все присутствующие на собрании люди. Судьба племянницы – вот что волновало Локоста больше всего. Джулия Ховард, дочь его погибших сестры и зятя, была его единственной близкой родственницей, и с ее пропажей он смириться не мог. «Боюсь, господин министр, ничего нового я вам не сообщу. Мы прикладываем все силы к их поиску, пока что. И на что только вам выделяется такой бюджет, Ричард?» Перебил его Локост, после чего снял очки и устало потер глаза. За последний час он будто еще постарел на несколько лет. «Мы работаем, господин министр. Если бы дело не касалось человеческих жизней, Гермиона однозначно порадовалась бы тому, как скривилось от подобных слов лицо Стивенсона. По какой-то причине их отношения не задались с самого начала. То ли он презирал женщин-карьеристок, то ли ему не нравилась ее слава, хотя она и сама ей тяготилась, то ли еще что-то третье. Да и разбираться в его тараканах ей совсем не хотелось. Затем она снова посмотрела на министра, и в голове пронеслась совершенно иная мысль. Это его последний срок. Очередные министерские выборы были не за горами, только было совсем не похоже, чтобы Лакаст хоть как-то переживал из-за этого. Скорее он мечтал хоть сейчас все бросить и удалиться на покой в свой дом в Глостершире, оплакивать потерю горячо любимой племянницы. 10 минут спустя она возвращалась по запруженным коридорам назад в свой кабинет. Совещание толком ничем и не закончилось. Разве что Эврарату прибавилось еще больше головной боли, хотя и остальные отделы случившееся не обошло стороной. Ей оставалось всего ничего, когда впереди она заметила знакомую рыжеволосую макушку старого друга, или все же знакомого. В последние годы они почти перестали общаться. Она так и не смогла поверить в виновность их общего друга. Он бы не смог так поступить с Джинни, со своим другом, с ней в конце концов. Арон просто не желал ничего слышать на эту тему. «Подарок можно было и совой прислать, чтобы не ждать в коридоре», — негромко произнесла Гермиона, когда расстояние между ними сократилось до нескольких футов. Мужчина слегка вздрогнул от неожиданности и обернулся. На его лице застыла усталая улыбка, да и в целом весь его вид кричал об усталости. «С днем рождения! Твой помощник предлагал подождать в кабинете, но я подумал, это будет не совсем уместно». С этими словами он протянул ей небольшой, но увесистый пакет, запакованный в золотистую оберточную бумагу. Гермиона перехватила поудобнее свои папки и взяла подарок. Тот оказался несколько легче, чем она думала изначально, хотя и не настолько легче, чтобы она ошиблась в предположениях. Она была почти уверена в том, что там была книга. Это даже было бы ожидаемо. Он всегда дарил ей книги. «Спасибо. Зайдешь?» — предложила она и первой переступила порог, осторожно обходя расставленные по полу букеты и гору подарков. «Прости, сегодня здесь тесновато. Не говори глупостей, сегодня твой день». «Так и должно быть». Женщина положила свои вещи на край стола и обернулась к стоящему позади нее другу. Или все же приятелю. Какое-то время она молча разглядывала его, прежде чем поинтересоваться. «Ты ведь не просто так зашел, я не мог не поздравить тебя». Рон пожал плечами и облокотился на стену. Свободный стул возле него так и остался незанятым. «Совиную почту не отменяли, а в последние годы ты слал поздравления только ей, да и вряд ли ты здесь из-за утреннего переполоха». Стивенс и сам прекрасно высказался министру. «Так, что, я права?» Мужчина тяжело вздохнул и опустился на стоящий рядом стул. Он не спешил отвечать. Его невидящий взгляд будто устремился сквозь нее, отчего Гермиона ощутила легкое беспокойство, и что-то подсказывало, его слова ей не понравятся. «Я столкнулся с ним, и, Мерлин, это просто неправильно. Он живет припеваючи, как ни в чем не бывало. О ком ты? Ты прекрасно знаешь, о ком я. О Дракклавом Поттере. Здесь, в Лондоне. Ты видел Гарри?» На ее лице застыло изумление. «Как он, Гарри?» Мужчина непроизвольно поддался вперед, а его лицо перекосилось от сдерживаемых эмоций. «Как ты можешь такое спрашивать? После того, что произошло, неужели ты действительно продолжаешь верить в его виновность?» Улики были косвенными, просто всем было удобно избавиться от него. «Признай это, наконец, он был нашим другом на протяжении 7 лет, пока не стал якшаться с темными магами и сам не стал убийцей», — отрезал мужчина. На его лице застыла маска холодной ненависти. Только в следующее мгновение ее сменила неестественно широкая ухмылка. «И если он такой верный друг, как ты о нем говоришь, то почему он ни разу не связался с тобой?» В кабинете воцарилась мертвая тишина, да и воздух как будто резко стал холодным и колючим. Гермиона присела на край стола. От праздничного настроения давно не осталось и следа. Сколько лет она гадала, как сложилась жизнь ее друга. Смог ли он справиться с потерей самой сути их жизни, его собственной магией? Она так и не решила, что хуже. Тюремное заключение с дементорами в Азкабане или существование в качестве обычного человека, после того, как тебе открылся совершенно новый мир, и как, по-твоему, он мог бы это сделать без магии? Да и кто бы хотел видеть перед собой постоянно напоминание того, чего сам лишен? А как же тогда Малфой, Забини, Гринграсс и еще невесть кто? Они-то тут при чем? Женщина нахмурилась. Подобные намеки ей совершенно не нравились. «Это в их окружении я встретил его», — сказал он, но затем, будто опомнившись, добавил совершенно другим тоном. «Прости, зря я поднял эту тему, не хотел портить твой день, лучше я пойду». С этими словами Рон поднялся со стула и направился к выходу. У порога он обернулся и добавил: «Еще раз с днем рождения, Миона, и да, новый кабинет тебе к лицу». Стоило двери за его спиной закрыться, как она поднялась и, на негнущихся ногах, подошла к своему креслу. В голове и на душе царил полный кавардак. Неужели Гарри действительно все это время был здесь, в одном с ней городе, был и не нашел способа с ней связаться, или просто не хотел? Не мог же он и ее считать предательницей? Чтобы отвлечься от хаоса противоречивых мыслей, Гермиона потянулась к оставленному подарку. Треск сдираемой оберточной бумаги в тишине кабинете получился особенно громким, и стоило ей увидеть подарок, как легкий смешок сорвался с губ. Она была права, он снова подарил ей книгу, пусть и действительно редкую на сей раз. Полустертая надпись готического шрифта еще блестела остатками сусального золота. «Вергиссине ритуале дес химлищен ричес 71». Давненько она не вспоминала немецкий. Париж, Франция, где-то в 19 округе, вблизи парка Бютшаман, 14-27-19 сентября 2009 года. Водитель взятого на прокат автомобиля уверенно вез нас по запруженным улицам французской столицы. В этом плане Париж нисколько не отличался от других мегаполисов. Когда перелет из другой страны занимал намного меньше времени, чем поездка по самому городу. Проблемы, проблемы, вечные проблемы. За ними, как за стеной, исчезала вся красота окружающего мира. И через тонированные стекла я видел незнакомые старинные дома, что мирно существовали с современными рекламными вывесками, а расстроенное лицо Дафны. Только, как она ни старалась, полностью скрыть эмоции у нее не получилось. Это было видно по легкой сутулости плечей и по ослепительной, но слегка натянутой улыбкой, она провела бы любого, кроме меня. И, тем не менее, ее слова, сказанные на прощание, не давали усомниться в ее искренности. Гоя будет выставляться до конца месяца, поэтому на сей раз, так уж и быть, прощаю. И, если привезешь сувенир, конечно, разве нам не в аэропорт? Удивленно отозвался Блейз, когда машина свернула с проспекта на менее оживленные улицы. Матья ждет нас у себя в офисе. И, кстати, мы приехали, озвучил я, когда машина остановилась напротив трехэтажного дома из светлого камня на окраине небольшого парка. Не Парспас, но у Савон Сьенцори Беса Инде Уневайтуре. Мерци 72. Я бросил напоследок водителю указание и вышел с машины вслед за Блейзом. Без спешки потянулся и вдохнул полной грудью свежесть здешнего парка. Осень еще полностью не уступила ушедшему календарному лету, отчего послеобеденное солнце проникало через тонкий хлопок белой рубашки и согревало своими лучами. «Ты так и не рассказал нам, как познакомился с ним. Итальянец по крови и британец по воспитанию, Блейз где-то на клеточном уровне сторонился Матья, настолько неохотно он называл его имя, отдавая предпочтение местоимениям. Или же это была его естественная реакция на незнакомцев, что внезапно оказывались вхожи в ближний круг? Что сказать, это было эпично. Я промышлял на его территории, естественно, ему это не понравилось, со смешком отозвался я, пока мы переходили дорогу. Чуть позже, залечивая раны, мы решили, что нам выгоднее и здоровее будет работать вместе. И первые мои полгода во Франции прошли именно с ним. После был легион и виделись мы лишь во время моих увольнительных. Хотя и тогда хватало авантюр. Матья неплохой в общем-то человек, пусть и бывает порою изрядно эмоционален. Тебе виднее, хмыкнул друг и открыл большую витражную дверь. Едва мы переступили порог просторного и залитого солнцем мраморного холла, как нам навстречу вышла молоденькая симпатичная девушка. Негромко стуча каблуками по каменному полу, она подошла ближе к нам и обратилась с приветливой улыбкой. «Саммент пуис его усаидер, миссиус, 73, банёур, мадемуазель». Я слегка кивнул ей головой в знак приветствия. И, к счастью, не подзабыв язык окончательно, добавил: «Ноус саммес венус чесман сиеур лартие 74». Стоило секретарше, помощница или кем там она была, услышать имя Матья, как ее широкая рабочая улыбка дрогнула, а взгляд сместился ниже. «Монсиеур лартие энна паспеер вену куилат тендаид дес инвитес 75», в голосе сквозила неуверенность. Ей будто резко стало неуютно в нашем присутствии. «Куидайс елуидире 76». Проследив за ее взглядом, я мысленно чертыхнулся. Из-под закатанной рубашки выглядывала черная татуировка змеи, что обвивало левое предплечье и запястье. Я настолько к ней привык, что забывал о том, какое впечатление она производила на других. Мюнхенский мастер постарался на славу. Змея выглядела словно живой, с плавными изгибами и тщательно очерченными чешуйками. Для многих она сигнализировала о скрытой угрозе, для меня же означала стойкость к ударам судьбы, расчетливость и ловкость, чтобы их преодолевать. Воусен Нависриен Цраиндри 77, Царла, Ава, Илсонт Венус Верс Май 78, позади раздался усталый голос Ларти, отчего упомянутая девушка едва слышно выдохнула с облегчением и поспешила ретироваться в одной из боковых комнат. «Блэк, месье Забини, хорошо, что вы уже здесь. Пойдемте в мой кабинет». Спустя несколько минут мы уже сидели в глубоких креслах напротив стола Матья, пока он разливал свой излюбленный коньяк по граненным стаканам. Я был совершенно не в настроении для выпивки, поэтому просто покачивал полученный стакан рукою и наблюдал за переливами жидкости между кубиками льда. «Так в чем дело, Матья? Мы сюда не ради твоего бара сорвались, хотя он всегда выше всех похвал. Экспонаты чистые, на все имеется сертификация подлинности и родословности. Куел ест ле проблеме, 79». Ответом прозвучал тяжелый вздох. Ларти сделал большой глоток своего Реми Мартен, поморщился и произнес: «Честно говоря, я и сам уже ничего не понимаю. То есть, я хотел озвучить тот же вопрос, Блейс меня опередил. Буквально 15 минут назад мне отзвонился человек, который остался следить за ситуацией. Груз освободили, он сейчас на погрузке». От услышанного брови удивленно поползли вверх, и я поспешно отставил бокал в сторону, чтобы случайно не опрокинуть его на себя. «Как освободили? Сам же говорил, что инспектор плевал на документы и не шел на уступки. Потребовал нашего прилета. А теперь все BN-80. Мне одному кажется это странным. Что за игры, Матья? Мерде 81, Анри», — выругался мужчина, со звоном ударяя свой стакан на столешницу. «Говорю же, что сам об этом узнал буквально сейчас. Или думаешь, мне доставляет удовольствие с утра пораньше выяснять отношения с официалом 82? Я и не знаю, что думать. Все происходящее казалось мне слишком подозрительным, чтобы просто принять это за обычную случайность. Да и не верил я в совпадения. Они никогда не бывали таковыми. Гарольд, мистер Ларти», — Блейс подался вперед, будто стремясь оказаться между нами, — «будем трезво смотреть на вещи. Если таможня дала добро, спишем на заморочки органов и продолжим работу. Никому из нас не выгодно промедление реализации. Это обоюдный интерес. Не нужно искать виноватых там, где их нет». Матья кивнул и с тихим смешком рассмеялся, отчего атмосфера вновь стала непринужденной, и я позволил себе немного расслабиться. Сделал глоток коньяка и восхитился его терпким цветочным вкусом. «Месье Забини, а вы мне нравитесь», — с его лица не сходила широкая улыбка, от которой он выглядел намного моложе. «Мне импонирует ваш деловой подход. Далеко не все люди умеют разделять рабочее от личного», и, прежде чем тот смог ответить, добавил: «Я знаю, что не сильно вам нравлюсь. Понял это еще в нашу первую встречу в Лондоне. Это ваше право, я его уважаю, и, надеюсь, что в будущем смогу изменить ваше мнение о себе». «Значит, все же заметил». Я с интересом наблюдал за тем, как стушевался от услышанного Блейс. Тот всегда истончал внешнее дружелюбие и очень редко кому удавалось пробиться сквозь эту маску, и тем более распознать истинные эмоции бывшего слизеринца. Затем взгляд устремился в сторону большего округлого окна, где вдали виднелись зеленые верхушки старых дубов и ясени. «И давайте без всяких мистеров», — Ларти экспрессивно всплеснул руками, будто показывая, как ему претил официоз. «Для друзей Анри можно по имени Биен». Забини в ответ отсалютовал своим стаканом. «Мир, дружба и жвачка», — начал я, но прервался, когда с улицы послышался визг тормозивших шин, скрип открываемых дверей и тяжелый топот толпы. Интуиция внезапно забила тревогу, и я поднялся на ноги. Быстро и бесшумно подойдя к открытому окну, я осторожно выглянул наружу и тут же вернулся обратно со словами: «Конвой по чью душу, а чем ты?» Подскочил Ларти и резво кинулся к окну. «Мерде». Мужчина выругался и бросился назад к столу, откуда достал пару пистолетов. Один из них он кинул мне, а второй забрал себе. Затем бросил виноватый взгляд на Блейза и добавил: «Прости, только два, так что держись между нами». Блейз последовал совету без лишних вопросов, только время от времени кидал на меня короткие взгляды, убедиться в том, как лучше действовать. Доверять ли Матья? Я задавался теми же вопросами, но его реакция была красноречивее любых слов. Нежданные гости стали неприятным сюрпризом не только для нас с Блейзом. «Здесь есть второй выход», — я быстро подсчитал количество патронов в обойме. 19. «Хватит на небольшую компашку и еще останется про запас». Я довольно улыбнулся и передернул затвор. В конце коридора есть выход на балкон с пожарной лестницей. Дальше можно скрыться в одном из переулков, отозвался Матья и осторожно выглянул в коридор. Поспешим, двери их надолго не задержат. В тот же момент снизу донеслись приглушенные тяжелые удары. Я подтолкнул Блейза к выходу и бросился следом по длинному коридору. Бежать пришлось недолго. Совсем скоро мы оказались у боковой неприметной двери. Матья достал из кармана связку ключей и принялся методично подбирать ключ за ключом. «Нельзя ли быстрее?» – прошипел я, стоило Матья отбросить шестой по счету ключ. «Как вообще можно носить ключи без лейблов?» «Не торопи», – отрезал тот и принялся за новую попытку. Секунды утекали словно песок, уровень напряжения рос небывалыми темпами. Я оглянулся назад и прислушался. Было слишком тихо. «Может, лучше мне?» Блей скинул на меня красноречивый взгляд. Я покачал головой в отрицании. Были и другие варианты, менее разоблачающие, чем демонстрация магии. «Есть!» – тихо воскликнул Матья под скрип поворачиваемого ключа. «Быстрее!» Едва мы выскочили на крохотную лестничную площадку, как он захлопнул дверь за нашими спинами. Провернул ключ и поспешил вслед по узким и проржавевшим решетчатым ступеням. Быстро перебирая ногами, я огляделся по сторонам. Ни одного караульного, никого. Это обескураживало. Брать штурмом здание и не охранять черный вход? Глупо. Или самонадеянно? Я тряхнул головой. Подобным мыслям было ни место и ни время. Преодолел последний пролет и резко остановился у края. Лестница заканчивалась на высоте 12 футов 83 над землей. Не раздумывая, я спрыгнул, сгруппировался и перекатился через плечо по земле, чтобы смягчить падение, и поднялся как раз вовремя, чтобы увидеть сальто Матья. Позер, не сдержался от комментария. Тот только хмыкнул, но промолчал. Не сговариваясь, мы оба посмотрели наверх и увидели Блейза, что нерешительно застыл у края. «Серьезно, именно сейчас? Не всем же проходить армейскую подготовку», — огрызнулся тот. На его лице мелькнуло замешательство. Он и сам понимал, что остаться на месте не вариант, только и решиться на прыжок тоже не мог. «Не думай, просто сделай это, тут невысоко», — прикрикнул я в попытке привести его в чувство. «Сядь на ступеньку и спрыгни с нее». Блейз прикрыл глаза и последовал совету, только не удержал равновесие и упал на колено с тихим стоном. Я протянул руку и спросил: «Идти сможешь?» «Думаю, да». Он сделал несколько неуверенных шагов, поморщился, но отозвался: «Нормально, смогу. Если кости целы, чего расселись?» Вспылил Матья. От эмоций его акцент усилился. Наверху стали биться в закрытые двери, и мы поспешили прочь внутренними дворами и проулками, предварительно спрятав пистолеты под полами рубашек. Несколько раз мы сворачивали направо, налево, снова налево в попытке сбить со следа возможную погоню со следа. Да только, похоже, никакой погони не было и в помине. И, когда минут 10 спустя мы вышли на площадь к местному рынку, чувство тревоги успело притупиться, но не уйти полностью. «Кто, черт возьми, это был?» – спросил я, аккуратно огибая спешащих навстречу людей. Вопрос крутился в голове с самого начала. Такая откровенная халатность и чрезмерная самоуверенность мало походили на отточенную до мельчайших деталей работу профессионалов. Был бы это кто-то из Блацксикхт, уволил бы, не раздумывая, если бы они прежде не полегли в первой же перестрелке. «Марокканцы», — выплюнул Матья, — «вконец обнаглели твари. Понаехали в страну и мнут себя особенными, а правительство только и радо их встречать со своей клятой толерантностью к угнетенным народам. Скоро белые останутся в меньшинстве, а им хоть бы что. Прогибаются перед черными и еще радуются этому. У вас в Британии небось не так? Пока еще держится. Да надолго ли?» Я покачал головой. «С такой-то политикой всего Союза, это лишь вопрос времени». Где-то на периферии взгляда я заметил толпу детишек, бегающих от одного человека к другому, и бросил Блейзу: «Смотри за своими карманами». Пока мы с Блейзом ходили от одного лавочника к другому, в поиске обещанных сувениров, за которые местные продавцы пытались заломить, как глупым туристам, тройную цену, Ларти без устали отчитывал кого-то на беглом французском по телефону. Он часто вставлял в разговор жаргонные словечки, отчего я понимал едва ли половину. Хотя и этой половины достаточно, чтобы осознать, как кому-то обещают кары египетские, если наехавших на его офис эмигрантов не поставят на место. В какой-то момент, остановившись у очередного лотка с безделушками, я почувствовал, как чьи-то руки очень аккуратно залезли в задний карман брюк, где лежала запасная обойма патронов. Движение было легким, почти невесомым и, если бы не опыт, я вряд ли бы что-то почувствовал. Из чувства любопытства я выждал несколько секунд, давая воришке возможность рассмотреть свою добычу, и круто развернулся. Тут же, схватив ошарашенного беспризорника за руку, я с кривой ухмылкой, что, впрочем, совсем не затрагивало ледяного прищура глаз, произнес: «Алорс рентс маитаут секуиту асприз». 84. Малолетние преступники понимали только один язык. Язык угрозы и насилия. Парнишка глядел на меня, и в его широко распахнутых глазах появился страх. Не на такой улов он рассчитывал. Он попытался выдернуть руку, но я крепко держал его за тонкое запястье. Только выжидательно выгнул бровь и ждал. Тут позади воришки вырос Матя и положил руки тому на плечи, отчего тот испуганно вжался головой в плечи. «Тувиукс витер лес еннуис, эньест цепас, 85», — негромко вымолвил Матя, наклоняясь чуть ближе к ребенку. Ответом стало быстрое мотание головой, и краденная вещь тут же была передана обратно. «Цеестун ацидент, ени левауле испас, десол, 86», — пролепетал он, все так же испуганно сжимаясь. Я только хмыкнул на это утверждение. Не хотел он, как же. Я перевел взгляд на застывшего в стороне второго такого же худого и невысокого ребенка и добавил: «Ед диман дитоннами дерести туирле портифиуил лисон проприт айре 87». Похвальная преданность. Другой бы тут же сбежал, спасая собственную шкуру. Даже стало интересно, как сложится их жизнь в будущем. Короткий немой диалог между детьми закончился вполне предсказуемо. Украденный бумажник был возвращен крайне удивленному Блейзу. Говорил же: «Смотри за вещами». Не сдержался я от подкола, в толпе те еще ловкачи прячутся. Матя между тем поощрительно похлопал парнишку по плечу, прежде чем отпустить, и проговорил: «Сиво ус резбеса индетра ваил, траувес луц граниер ед дитис луику и лечер чур воуса инвой 88», в его голосе слышалось редкое благодушие. Мальчишки только облегченно кивнули и поспешно скрылись в толпе. «И давно опекаешь беспризорников?» — поинтересовался я, обернувшись к другу. Как появилась возможность им чем-то помочь, Матя пожал плечами, словно подчеркивая незначительность подобного поступка. «Мне в свое время не хватало помощи от кого-то постарше. Может, тогда бы и получилось выбиться в люди несколько раньше». Я промолчал, прекрасно его понимая. Оба сироты и, кроме как на себя, рассчитывать было не на кого. Друзья, партнеры, сегодня они есть, а завтра их нет. И только семья остается рядом. Кстати, о помощи. «Нужна поддержка с марокканцами, могу выделить ребят для охраны, они спецы в этом деле. Вопрос уже решается, мерцы, но признателен за предложение и поддержку, это многое для меня значит. И, насчет товара, прости за утренний срыв, сам не ожидал подобного Цанфусион 89, неловко получилось». Я только отмахнулся, ни к чему было разводить прелюдии к решенному вопросу. Главное, что во всем разобрались и между нами все ровно. Эксцеллимент. 90. Матья просиял. «Я позвоню, когда сделка закроется. Думаю, это займет не больше пары недель». «Договорились». Я кивнул и обернулся к стоящему чуть в стороне Блейзу, что теперь предупредительно держал руки в карманах и с подозрением оглядывал всех близко проходящих людей. «Еще успеваем на вечерний Юростер, Лондон, вокзал Сент-Панкрас, 20.33, 19 сентября 2009 года». Беседа в дороге не задалась, Блейз вовсю переписывался со своей пассией Амалией, Эмилией или как там ее, не замечал за ним ранее подобной увлеченности. Хотя это шло ему только на пользу, он перестал флиртовать с каждой более-менее симпатичной девушкой на своем пути и остепенился. Я тем временем разглядывал купленное у еврея-антиквара золотое кольцо. Чисто спонтанная покупка. Мы как раз покидали раскинувшийся на добрый квартал базарчик, когда внимание привлек отблеск драгоценных камней на темном бархате витрины. Небольшой аметист, что притаился в центре изящного цветочного бутона из металла. Фиалковый камень настолько повторял оттенок глаз Дафны, что просто просился быть ей подаренным. И даже безбожно завышенная цена не отвадила от принятого решения, на что Матья только философски заметил: «Лес феммис, цекуету нифера испас паурил лес 91». Наконец, 3 часа спустя поезд прибыл к перрону, и вокзал встретил нас привычным гомоном тысяч суетящихся людей. Мысли, стремления и желания, у каждого они были свои, и в то же время между ними было что-то общее, желание жить дальше вопреки всему. «Вот вы где», позади раздался звонкий голос Драка. «На силу нашел вас». Сложно было ответить на звонок, слишком удивленный его появлению, Я на автомате посмотрел на телефон в своих руках. 3 пропущенных за последние 6 минут. Его не было слышно. Я думал, нас Чейз заберет. Зачем ты здесь? Что-то случилось. Он у машин. Мне нужно было с тобой поговорить. Прямо здесь? Еще сильнее удивился я. Интуиция, как и всегда в таких случаях, нашептывала малоприятные догадки. Что такое, драка? Блис наконец отправил очередное сообщение и вклинился в разговор. Блондин вздохнул и перевел взгляд куда-то в сторону. Затем поморщился и проговорил. Гринджер. Что Гринджер? С раздражением бросил я. Сколько лет не слышал этой фамилии. И тут, как гром среди вокзального перрона, слишком много приветов из прошлого, и весьма неприятных. Явилась вечером к отцу с требованием встречи с тобой, а больше ей ничего не нужно, я едва сдержался от мата. Не могли ее послать? Всегда уверенный взгляд Малфоя сменился мольбой. Гарольд, я понимаю твои чувства и нежелание ее видеть, но и ты пойми меня, от нее зависит досрочное освобождение отца. Он не протянет в Азкабане. Пожалуйста, не заставляй меня выбирать между ним и тобой. Мне одному это кажется плохой идеей, проговорил Блейз, и я был с ним полностью согласен. Только и подставлять Драка тоже не хотелось. Ладно, я позже скажу где и когда. Примечание к части. Изображение еще одной татуировки Гарольда, https://ipcoza.x11t2h, и кольцо Дафны, https://ipcoyotka.xqgl9.ps. Кстати, я тут заметила, что в конце предыдущей главы забыла прикрепить ссылки на изображения. Выложила их к прошлой главе и дублирую сюда. Тату Гарольда, https://ipcoyl0mqhd. Портрет, https://ipcoymhlmq9jot. Пепельницу, https://istayotwbzg. ppс. Если кто-то знает французский и поможет подправить текстовки, буду очень признательна. И, конечно, буду еще больше признательна за оставленные отзывы. Мне отзывы, вам новые главы. Чаптер 16. Даордие, Йоурия Мерцинары. Примечание к части. Приятного прочтения. И не забывайте оставлять свои отзывы. Заглавие. Смашин Тепиецис. Алуиесон Йоу. https://www.youtube.com/watch-vtsq6cpotmlist+6hukn3bob9rwb4a8004a8gindex32apchnelsmashintapiecis. К эпиграфу. Томмии профиттикс Йохнлиндахл, Сицриц фор лифе, https://www.youtube.com/watch-vmwknpp94list+6hukn3bob9rwb4a8004a8gindex34apchnel.томмии профит. Йоу микхт нот кнофт хиз бутыца утласе мы минт бут дон тецры фор йоу, и де фикхт то сурвиве виал хави демон сенсиде, лак ин мы ес, и ама вилла ин гот скелетон сундер мы бет, маки уп йоу минт. If я махиратхен в хитхи ял вантинг медиата ворлд витхаут час из блинцан йоуки и посицрит фор лифи там мии профит тикс йохн линдахл, сицрит фор лифи. Лондон где-то в районе Брента 10.34.20 сентября 2009 года. Возможно, это было чистой воды самодурство. В одиночку навестить известного преступника, пусть и с чистым регистром 92, шефа определенно схватил бы удар, узнай он на подобном. Порой он слишком сильно ее опекал. Только Кэтрин нужны были ответы на свои вопросы, и не в ее правилах было отступать. Выйдя на улицу, она отпустила кэбмина и огляделась. Колоритный район во всех его проявлениях. Небольшие двухэтажные кирпичные дома соседствовали со стеклянными офисными высотками, а между ними мелькали одноэтажные или обшитые шифером магазинчики или частные конторы. К одной из таких контор она и направилась решительным шагом. У самого входа ей преградил путь 7-футовый 93 амбал охранник. Но служебный жетон открывал и не такие двери. Кэтрин напустила на себя маску уверенности и, не сбавляя шаг, с приподнятой головой степенно прошествовала вперед и замерла в легкой растерянности, стоило ей оказаться посреди просторного холла с множеством неприметных дверей. Оглядевшись, она заметила сидящую в дальнем углу у одной из дверей молоденькую секретаршу, что увлеченно листала глянцевый журнальчик и покачивала головой в такт негромкой музыке из скрытых динамиков. Вот кто ей сможет помочь. А Нил у себя, Кэтрин успела неплохо изучить его распорядок дня. К счастью, рапорты группы наружного наблюдения весьма подробны. И все же была вероятность, что он мог изменить своим привычкам и сорваться куда-нибудь посреди дня. «Мистер Джордж занят», — лениво протянула секретарша, не отрывая взгляда от своего журнала. «У него посетитель. Не уехал. Отлично», — подумала она. и со словами «подождет его посетитель» решительно прошла мимо секретарши в сторону кабинета. Реакция последовала незамедлительно. Секретарша отбросила журнал и резво подскочила на своих высоких каблуках. Не успела она обогнуть стоящий между ними стол, как Катрин уже взялась за дверную ручку и резко потянула ту на себя. Своим непрошенным вторжением Дармелу привлекла внимание не только Анила, но и его собеседника. Она никогда его прежде не видела, но в голове почему-то мелькнула мысль о военной карьере. Идеально ровная спина, коротко остриженные на армейский лад светлые волосы, пусть и успевшие немного отрасти, и цепкий, пронизывающий ее насквозь, взгляд, от которого хотелось поежиться, хоть в том и не было и капли угрозы. «Простите, мистер Джордж, я пыталась ее остановить», — лепетала позади секретарша, но, наткнувшись на раздраженный взгляд начальства, умолкла и поспешно удалилась. Катрин снова достала свой жетон и, не давая мужчинам опомниться, перехватила инициативу в свои руки. «Детектив Дармелу, Скотленд-Ярд, у меня будет к вам несколько вопросов, мистер Анил, так что вашу встречу придется отложить». Вопреки ожиданиям, никакой внешней реакции на ее бесцеремонное вторжение не последовало. «Крепкий орешек», — с досадой отметила она про себя. Второй мужчина же только слегка кивнул ей и одним слитным движением поднялся на ноги, выпрямился, поправил пальто и обратился к своему визави. «Подумайте о предложении моего работодателя. Это выгодная сделка для обеих сторон, мистер Анил», — проговорил он и направился к выходу. Поравнявшись с ней, он криво улыбнулся и бросил на прощание: «Легкой работы, детектив Дармелу». Катрин провела его взглядом, и когда он скрылся за дверьми, в ее голове звучал только один вопрос: какая сделка могла связывать отставного военного и известного контрабандиста? Впрочем, стоило им остаться наедине, как Анил тут же вернул ее внимание к себе. «И, что понадобилось от меня?» — лениво протянул он, удобнее устраиваясь в своем большом кресле, бравым защитницам правопорядка. «Когда в последний раз вы общались с Томасом Уином и Майклом Шоном?» «Вот так, с места в карьер». Растягивать и без того обещающую быть малоприятной беседу ей не хотелось. Чем быстрее она получит ответы на свои вопросы, тем лучше. «С кем-кем общался?» — поинтересовался он, склоняя голову на бок и внимательно оглядывая ее с ног до головы, задерживая взгляд на отдельных частях ее тела, отчего ей остро захотелось принять душ. «Оба работали на вас последние 4 года, а вы не удосужились запомнить их имена?» «Так-то слабо верится», — проговорила Катрин и огляделась по сторонам, только бы не видеть на себе сальный взгляд мужчины. «Вполне обычный кабинет, ничего, что указывало бы на преступную деятельность его владельца. Если только в стоящих на стеллажах вдоль стены папках не хранились документы о сделках, далеких от легальности. Сомнительно, конечно, чтобы черная бухгалтерия была настолько на виду. Только кто знает, что у них в голове. За свою службу с чем только она не сталкивалась. Даже с откровенной тупостью убийц, что банально забывали избавиться от орудия преступления. Милочка», — он сделал небольшую паузу, намеренно выделяя обращение, — «на меня работают множество людей. Если бы я запоминал всех, кто занимался бы делами». Она старалась пропустить мимо себя эту милочку, что так и резала слух, и не вестись на его провокации. Она была выше этого, должна была быть выше. Незаметно вдохнув побольше воздуха, она положила перед ним прижизненные фотографии убитых с полицейских архивов. В посмертном состоянии их бы не узнали даже близкие. Вода была хорошим хирургом, меняла людей до неузнаваемости. И все же, мужчина неохотно потянулся вперед и бросил быстрый взгляд на фото. «Допустим», — раздался ленивый ответ. «И что с того? Я не отвечаю за их действия». «Когда вы в последний раз общались?» «Дорогуша, я не всегда помню, что ел вчера на завтрак. А ты хочешь, чтобы я помнил, когда видел этих растяб? Может, пару недель, может, месяц. Помогло? И о чем был ваш разговор?» Она не теряла надежду выудить что-то полезное. Пусть и доселе это были пустые ответы с его стороны. Не мог же он постоянно увиливать от ответа, уж не про семью и Кристины. Он расхохотался с собственной шутки. Затем посерьезнел и добавил: «Рабочие вопросы, довольны? И кем же они у вас работают?» «Работали, но прежде, чем девушка успела зацепиться за слово», — добавил, — «выгнал к чертям этих недоумков». Разговор превращался в абсурдный пинг-понг из нарастающих вопросов, ответы на которые порождали новые. «Выгнали, и за что же?» Она была уверена, он бы не уволил их за преступное деяние, не того полета птица. Тем более, когда нескромный послужной список этой двоицы и так был всем известен. Несколько отсидок за разбой, кражи, мелкое мошенничество, хулиганство, подобное скорее послужило бы для контрабандиста рекомендацией, нежели причиной для отказа. Тем более, когда и на самого Анила было заведено немалое количество дел, даром, что тот мастерски умел заметать следы и уходить от обвинений. Назовем это, ХМ, несоблюдением субординации. А если это все же он отдал приказ об убийстве Гейба, а вместе с тем и зачистил своих подручных, чтобы оборвать все нити, Кэтрин терялась в догадках. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. И плевать на мнение следователей. Анил так или иначе был в этом замешан. Он узнал о Кроте в своих рядах и избавился от него. Все просто. Или нет. И вообще слишком много расспросов. На этот раз он обошелся без своих милочек и дорогуш. В его голосе звучали нотки раздражения. На каком основании устраивается подобный допрос? Девушка где-то с минуту внимательно изучала его лицо в попытке уловить малейшие ответы в его грубых чертах, но тщетно. Тела Уэйна и Шона были обнаружены несколько дней назад. Ах, вот оно что, интересно. И при чем здесь я? Они были вашими сотрудниками. Едва она упомянула это, как Анил перебил ее. Повторяю, бывшими сотрудниками, он резко взмахнул рукой, в которой мелькнула сигара, и неспешным движением поднес зажигалку к самому кончику, прикурить. Несколько секунд спустя кабинет заполнился едким никотиновым дымом. Кэтрин сморгнула навернувшуюся слезу и продолжила. «Значит, у вас нет предположений, кто мог бы желать им смерти? Мне почем знать? Это ваше дело знать ответы на подобные вопросы». Протянул он и указал тлеющей сигарой в сторону выхода. «Больше мне нечего сказать, и в следующий раз будьте любезны предупреждать о своем визите заранее. Мое время не резиновое. Всего доброго». Она едва удержалась, чтобы не скрипнуть от досады зубами, но все же медленно положила на край стола свою визитку. «Если что-нибудь вспомните, позвоните по этому номеру». Несколько минут спустя Кэтрин снова стояла на улице. Она прикрыла глаза от слепящих солнечных лучей и вдохнула полной грудью прохладный осенний воздух. Только вот расслабиться совсем не получилось. Время неумолимо уплывало, а подвижек в поисках убийцы Гейба так и не было. «Паршивая из меня подруга, да, Гейб», она мысленно обратилась к погибшему другу и поежилась. Как же ей не хватало его поддержки и душевного тепла, и в то же время ей стало совестно. С появлением Рона в ее жизни она гораздо реже о нем вспоминала, и с легкой душой позволяла новому напарнику возвращать ей радость от простых мелочей. «Живые живут своей жизнью, так ведь, кажется, говорят», от новой волны самобичевания ее отвлек незнакомец, что внезапно налетел на нее сзади и сильно задел своим плечом. От неожиданности она вскрикнула и обернулась, чтобы с недоумением наблюдать за тем, как кто-то в салатовой толстовке стремительно удалялся прочь без каких-либо извинений. Еще один хам среди жителей города. Кэтрин лишь досадливо потерла ушибленное плечо и со вздохом потянулась здоровой рукой за телефоном. Непосредственную работу-то никто не отменял. «Алло, Рон, да здесь глухо. Крепкий орешек. Бесполезно, Фарнер не даст добро. Хорошо, давай через час у дома Филлипс. Хочу еще раз осмотреться. Там должно быть хоть что-то полезное. В конце концов есть еще отец ребенка. Не святым же духом она его зачала. Нужно найти его. Лондон все еще где-то в районе Брента 11.27.20 сентября 2009 года. Внезапное появление полиции в кабинете ирландца было не иначе как знаком свыше. Подбросить жучок и так удачно перевести стрелки на полицию, чем не повод для хорошего настроения. Только Себастьян никогда не позволял себе радоваться раньше времени. Едва дверь кабинета закрылась за его спиной, он поспешил достать из кармана наушники. Быстро размотал и вставил один из динамиков в ухо, как раз вовремя, чтобы услышать упоминание мертвых подручных Анила, тех самых, до которых он так и не успел добраться, из-за чего на руках у них были только косвенные улики вины Анила. А тогда вопрос с портом решился бы в два счета, но увы, с другой стороны, если подтолкнуть Ярд к правильным выводам, все бы решилось куда быстрее. Вместе с тем, ему совершенно не нравилось, что ирландцем заинтересовалась та самая детектив, что вела дело об убийстве в галерее, да еще и близкая подруга того крота. Слишком много совпадений и слишком много рисков, да и само убийство той помощницы до сих пор вызывало у него приступы мигрени. Проскользнуть через вышколенную охрану и после бесследно скрыться. Кто бы что ни говорил, но подобное ложилось позорным пятном на его репутацию начальника службы безопасности. И пусть босс смолчал, он не обманывался мыслью, что тот забыл об этом. За годы работы на Гарольда Блэка он изучил его достаточно, чтобы понимать, тот был не из тех людей, кто забывал и тем более прощал. И вместе с тем ему импонировала его уверенность и готовность идти до конца, даже если в процессе и самому пришлось бы испачкаться. Азарт. Вот, что ему не хватало в армии, где он оказался по настоянию отца, пройдя нелегкий путь от кадета до боевого офицера стрелкового батальона. Ни убийств, нет, к ним он просто привык. А именно хождение по краю пропасти, когда все органы чувств обострялись, стоило безнаказанно нарушить очередную статью Криминального кодекса. Возможность выйти за рамки принятых норм и условностей, вот что прельщало его. Быть чем-то большим, нежели винтиком системы. Быть кем-то большим, нежели отставным военным со скудной пенсией. Или очередным вольным бойцом без цели и места в жизни, пусть и с неплохим гонораром за собственные услуги. Хотя на деле одна из причин его работы на Блэка была куда прозаичнее. Он не был самураем, но и честь не была для него пустым звуком. Он не терпел слабости, не прощал ее ни в себе, ни в других. И когда в трясине депрессии от пустой жизни наемника он все же ей поддался, только появление Блэка и спасло его от рокового выстрела в висок. Он всегда презирал суицидников за слабость духа, и вот сам едва не стал одним из них, чего бы никогда себе не простил и в посмертии. Если, конечно, оно и существовало для таких грешников, как он, да и один вменяемый начальник стоил сотни толстосумов с раздутым эго. Мюнхен, август 2003 года. Их первая встреча на крыше заброшенной высотки представлялась бредом воспаленного сознания, галлюцинацией уставшего мозга, и он выкинул ее из головы, полностью позабыв, пока несколько дней спустя не обнаружил на своей кровати черную картонку с серебристой птицей. С обратной стороны все теми серебристыми красками был отпечатан адрес одной из старейших мюнхенских пивных, и время, истекающее через 2 часа, сомнения недолго одолевали его. В конечном итоге, что он терял, кроме времени? Ничего. И ровно в назначенное время он переступил порог знаменитого Хафбрейхауса 94, где в свое время толкал речи и Гитлер. Не то, чтобы он интересовался историей городов, в которых жил, но краткие туристические брошюры и путеводители все же читал. Себастьян сделал заказ и занял свободное место у дальнего столика в углу, спиной к стене. Старая армейская привычка контролировать периметр не раз спасала жизни после ухода из армии. Пока девушка-официантка наливала за стойкой темно-солодовое пиво, он огляделся по сторонам. Ресторан был полон даже в будний день. Офисные служащие, студенты, художники и не только. Все спешили пропустить по кружке пива за обедом. Только никто из них и близко не походил на воротилу преступного мира. С другой стороны, в ночном мгле он и разглядеть-то его толком не успел, чтобы утверждать наверняка. Рядом скрипнула лавка, и перед ним оказался молодой парень, которому едва миновала 20-ка. Фраза «тут занято» парень не успела сорваться с его губ, как смутно знакомый голос произнес: «Рад, что ты пришел, Себастьян». На лице собеседника появилась слабая улыбка, впрочем, не затронувшая глаз, и что-то в нем напомнило его самого. Это был взгляд человека, привыкшего к жестокости и не боящегося ее проявить. Хладнокровный взгляд убийцы. Через что же ему пришлось пройти, чтобы заработать его так рано? Признаюсь, мне казалось, что известный Феникс будет несколько старше, со смешком перебил его парень, хотя нет, Себастьян поправил себя, не парень, мужчина. Это что-то меняет? Чейз лишь покачал головой в отрицании. Действительно, чтобы это правда изменило, только впечатлило бы сильнее, если хоть часть слухов, что ходили о нем, были настоящими, а их было предостаточно. Чего только людская молва не приписывала ему: и протезированные конечности, и маниакальную склонность к поджигательству, и мефистофельскую сделку за невероятную невнимательность со стороны копов, или даже работа на разведку соседних стран. Только слухи оставались слухами, если не было доказательств обратного. Интересный выбор места. Он накинул взглядом просторный зал, где почти не осталось свободных мест. В этом шуме шансы быть подслушанными гораздо ниже, да и кто упомнит всех? Резонно. Себастьян изучал своего собеседника, но прочесть не получалось. Было в нем что-то такое, что сбивало и не давало пазлу сложиться. Может, дело было в одежде, из-за которой тот выглядел как типичный студент, или в расслабленной, открытой позе тела, словно тот был в кругу близких, а не на встрече с наемным убийцей. Да, они были в людном месте, но все же, подобное отношение сбивало. Он привык к страху своих клиентов или же к их высокомерию. но отнюдь не к такому расслабленному отношению. Это напрягало, или все же подкупало? Ваш заказ, господа. К ним подошла миловидная блондинка в национальном костюме с двумя кружками пенного напитка. Не успел Себастьян напомниться, как Феникс протянул девушке купюру в 50 евро. Стимцо, Данке 95. Та с широкой улыбкой приняла деньги и упорхнула к другому столику. Чиз потянулся было в карман за бумажником, когда услышал бескомпромиссное. Это совершенно ни к чему. Спорить и настаивать Себастьян не стал и просто сменил тему.